Рокки стоял у умывальника без пиджака и рубашки и промокал плечо пачкой бумажных носовых платков. Кровь текла по руке и капала с пальцев. «Лучше дождись врача», — сказал Сокс и взорвался. «Черт побери, где доктор?» «Здесь», — послышалось сзади, и доктор выскочил из туалета. «Когда вы, наконец, понадобились, вас не согнать с толчка!» — орал Сокс. «Взгляните на Рокки, что с ним?» Педро лежал на полу. МакАстон сидел прямо на нем и массировал ему грудь, как спасатель, откачивающий утопленника. «Поберегись!» — крикнул Виллоуэлл, принесший ведро воды. Мак отскочил, и Ви выплеснул воду Педро в лицо. Никакого результата. Педро лежал, как бревно. Джеймс Бейтс принес еще ведро воды и снова облил его. Только теперь Педро шевельнулся и медленно открыл глаза. «Приходит в себя», — произнес Виллоуэлл. «Я лучше отвезу Рокки на машине в больницу», — сказал доктор, снимая белый халат. «Рана глубокая, почти до кости. Придется накладывать швы». «Кто это сделал?» «Это сволочь», — Сокс ткнул Педро ногой. «Наверное, у него была бритва», — сказал доктор. «Вот что у него было», — Сокс подал ему нож. В другой руке у Сокса была обшитая кожей дубинка, ремешок все еще надет на запястье. «Это не хуже бритвы», — доктор вернул ему нож. Педро сел, растирая челюсть. Похож он был на пьяного. «Да не в челюсть ты схлопотал», — мысленно сказал я ему, — «а по голове». «Ради бога, поехали», — обратился Рокки к доктору. «Из меня хлещет кровь, как из недорезанного борова». «А тебя, засранец», — бросил он Педро, — «я под суд отдам». Педро яростно покосился на него, но промолчал. «Никто ни на кого в суд подавать не будет», — заявил Сокс. «Мне и так придется попотеть, чтобы нас вообще не прикрыли. Впредь лучше соображай, кому наставляешь рога». «Да никому я рога не наставлял», — возразил Рокки. «Только мне не рассказывай», — отрезал Сокс. «Выведите его через черный ход, доктор». «Пойдем, пойдем, Рокки», — сказал врач. Рокки зашагал к дверям, бинт на его руке уже пропитался кровью.